Ни один человек, кроме Филиппа, не смеет говорить королеве то, что она не желала бы слышать. Пробыв на троне более 40 лет, она накопила столько опыта, что никто лучше ее не может судить, какие действия пойдут монархии во благо, а какие во вред. Авторитет королевы настолько непререкаем, что никто и не думает ставить его под сомнение. Помимо всего прочего, советники Елизаветы намного моложе ее. Ее главный помощник, сэр Роберт Феллоус, родился в 1941 году. Он всего на 7 лет старше принца Чарльза. Премьер-министр Джон Мейджор еще моложе. Он родился в 1943. Двор таков, каков он есть, потому что так желает королева. И надо сказать, что люди в этой системе чувствуют себя совсем неплохо. Вряд ли двору пойдет на пользу, если туда проникнут карьеристы и честолюбцы. В любом случае налогоплательщики вряд ли захотят платить высокие зарплаты, которых наверняка потребовали люди амбициозные. Ведь при дворе жалование куда ниже, чем в частном секторе или в правительственных структурах. Негров на службе у королевы нет. Однако никому и в голову не придет обвинить Елизавету в расизме. Неподалеку от Букингемского дворца, в Малборо-хаузе, расположен секретариат Британского Содружества. Генеральный секретарь этой организации, сейчас этот пост занимает нигериец Эмека Аньоку, и имеет право прямого доступа к королеве, главе Содружества. Всякий, кто бывал на сессиях этой организации или на ежегодном приеме в честь Содружества, наверняка видел, с каким удовольствием выполняет Елизавета свои обязанности, как ее любят и почитают посланцы разных стран. Многие в государствах Содружества были возмущены и оскорблены, когда англичане принялись критиковать свою монархию. После повторного приема Южноафриканской республики в Содружество в 1995 году Елизавета нанесла визит в эту страну, и президент Мандела принял ее с необычайным радушием. Приезд королевы был самым красноречивым свидетельством того, что эпоха апартеида ушла в прошлое. Но есть у королевского двора одна неприятная особенность, которая у многих вызывает возмущение. В Букингемском дворце существует явное предубеждение против женщин, и потому их не назначают на ответственные должности. Мэри Фрэнсис, помощник личного секретаря, единственная женщина, достигшая столь высокого поста. Кстати говоря, средства массовой информации почти не обратили внимания на это эпохальное назначение. При дворе считается, что милые, хорошо одетые, воспитанные дамы вполне годятся фрейлины или, если говорить о низших должностях, в леди-клерки, а также в костюмерши, экономки и горничные. Однако поварами непременно должны быть мужчины. Ответственность за такую позицию лежит не только на мужчинах, но и на Елизавете, ее матери и сестре. Все эти особы отлично умеют выбирать себе фрейлин и превосходно с ними ладят. Самые умные фрейлины у капризной и непредсказуемой принцессы Маргарет. Однако в качестве собеседников и советников предпочитают мужчин. Королева-мать как лично сформировалась в 20-30-е годы, когда женщинам в высшем обществе приходилось очень нелегко. Поэтому она считает, что все красивые женщины – дуры, а все умные женщины – непременно уродины. Единственное исключение – это ее биограф Элизабет Лонгфорд. Как это ни странно, королева, так занятая различными делами и обязанностями в дневное время, очень часто бывает свободна по вечерам. Самая знаменитая женщина в мире любит ходить в гости к своим знакомым и делает это довольно часто, разумеется, лишь к тем людям, с которыми она себя хорошо чувствует, и кто знает, кого можно приглашать вместе с королевой, а кого нельзя. У Филиппа почти все вечера расписаны, и Елизавета нередко остается одна. Впрочем, она совсем не скучает в одиночестве. За день ей хватает общения с людьми. Королева вечером любит посидеть у телевизора и посмотреть новости. Она с удовольствием читает книги о коневодстве и раскладывает по альбомам многочисленные фотографии. Любит она и поболтать по телефону с матерью и сестрой. Семейное трио сохраняет близкие отношения. Пожалуй, эта связь для Елизаветы теснее, чем с детьми, которые давно живут своей жизнью. За последние годы Елизавета перенесла столько семейных драм, что человек эмоционально менее устойчивый давно сломался бы. Самым большим испытанием для королевы, которая больше всего заботится о репутации благи монархии, стали почти ежедневные скандалы, публичные копания в грязном белье, в том числе и в буквальном смысле. Пожалуй, в этих испытаниях у Елизаветы было только одно утешение. Они еще больше сплотили ее и мужа. Филипп очень старался поддержать Елизавету, доказать ей свою любовь. Один из придворных сказал, в последнее время они очень сблизились. Если у королевы вечером какое-нибудь мероприятие, на котором она присутствует без консорта, то Филипп непременно дожидается ее, даже если она возвращается после полуночи. По-моему, он ведет себя с ней просто чудесно. Он все время рядом, она может на него полностью рассчитывать, рассказывает один из родственников. А по словам одного из придворных, никто не помогает ей так, как он, а не просто как голубки. У Елизаветы есть мечта, фантазия, которой не суждено осуществиться. В Ланкашире, близ Клитроу, в прекрасном Боуленском лесу, есть одна долина, про которую королева однажды сказала. Вот где мы с Филиппом хотели бы пожить на покое.